На следующий день Раскольников пришел на квартиру матери и сестры. Дунечки дома не было. Пульхерия Александровна онемела от радостного изумления. «Ах, Господи! Что же это я толкусь туда и сюда, как угорелая? Я вот, Родя, твою статью в журнале читаю уже в третий раз. Мне Дмитрий Прокофьевич принес, Разумихин. Так я и ахнула, как увидела. Вот дура-то, думаю про себя. Вот он чем занимается, вот и разгадка вещей». «Покажите-ка, мамаша». Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. «Но только, Родя, как я не глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался?» «Маменька, пожалуйста, выслушайте меня». Пульхерия Александровна робко подошла к нему. «Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил. И теперь рад, что мы одни, рад даже, что Дунечки нет», — продолжал он с тем же порывом. Пульхерия Александровна вдруг заплакала. «Что с тобой, Родин? Не знаю», — сказала она наконец. «А теперь вижу, что тебе великое горе готовится, оттого ты и тоскуешь. Давно я уже предвижу это. Родя, Родя, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь?» «Еду». «Так я и думала. Да ведь я и с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня, и Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет». «Прощайте, маменька. Помолитесь за меня. Ваша молитва, может, и дойдет». Вечер был свежий, теплый и ясный. Раскольников шел в свою квартиру. Ему хотелось кончить все до заката солнца. Дойдя до своей комнаты, отворив ее, он увидел Дунечку. Ее взгляд изображал ужас и неутолимую скорбь. Он понял сразу, что ей все известно. «Где же ты был всю ночь?» «Не помню хорошо. Видишь, сестра, я окончательно хотел решиться. Много раз ходил близ Невы, это я помню. Я хотел там и покончить, но я не решился», — прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню. «Слава Богу! Я низкий человек, Дуня». «Низкий человек, а на страдания готов идти. Ведь ты идешь же?» «Иду. Сейчас. Да, чтобы избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня. Но подумал уже, стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь», — сказал он, забегая наперед. «Это гордость, Дуня?» «Гордость, Родя». «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» — спросил он с безобразной усмешкой, заглядывая ей в лицо. «О, Родя, полно!» — горько вскрикнула Дуня. «Поздно. Пора. Я сейчас иду предавать себя, но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Крупные слезы текли по щекам ее. «Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление?» — вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. «Преступление? Какое преступление?» — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве.

и скажи всему миру вслух: я убийца. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Раскольников встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. «Ишь, нахлестался!» — заметил подле него один парень, раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка еще молодой, из благородных. Но ни их не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако же, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло перед ним дорогой. В то время, когда он на сеной поклонился до земли, обратившись влево, то увидел Соню. Она пряталась за одним из деревянных бараков.